Глава 59. Погода в оккупированном Новом Орлеане в то утро выдалась жаркая, и под стать ей градус возмущения у полковника Элканы Бента тоже поднимался. Такое же настроение было и у местных жителей, вместе с которыми он стоял на углу Чартерс и Кеннел-стрит, наблюдая за видимым свидетельством радикализма генерала Бена Батлера. В прозрачном воздухе витали привычные запахи – кофе, реки, а также туалетной воды джентльменов, которым пришлось прийти сюда из деловых соображений. Раньше эти джентльмены жили за счет хлопка и, возможно, продолжали бы и дальше так жить, только уже не так открыто. Более высокий класс общества отсиживался по домам. Может быть, им намекнули на то, что они увидят, если высунутся наружу. Большинство стоявших на углу попали сюда случайно, как Бент, хотя без сомнения один или два явились по собственному желанию, чтобы разжечь свою ненависть. Бент, еще более располневший, курил сигару, кипя от злобы, как и штатский рядом с ним, хотя и не осмеливался этого показать. Под грохот барабанов и визгливый вой флейт, вслед за вяло висящими в безветренном воздухе знаменами, по Кеннел-стрит шел первый луизианский гвардейский полк. Генерал-майор Батлер создал этот полк в конце лета, после того, как прославился целым рядом других возмутительных поступков. Он защищал рабов, перебежавших через линию фронта, приказал повесить некоего фермера Мамфорда за то, что тот снял и разорвал висевший на его доме американский флаг. А 15 мая выпустил приказ, согласно которому все женщины, словами или жестами оскорблявшие солдат Союза, подлежат аресту и осуждению как проститутки. Но все это были детские шалости, думал Бент, по сравнению с тем, что они наблюдали сейчас. Само существование этого гвардейского полка, официально оформленного 27 сентября, он считал немыслимым и отвратительным, и ему было жаль офицеров, которые были вынуждены командовать бывшими сборщиками хлопка и портовыми грузчиками. Город гудел слухами, порождаемыми бесчинствами Батлера. Этого генерала Янки, который грабил дома состоятельных горожан в поисках наживы, следует немедленно заменить из-за его преступлений против гражданского населения. Линкольн не должен был позволять гвардейскому полку войти в состав федеральной армии. Это оскорбляло чувства людей. И так далее. Бен слышал много подобных разговоров. Но негритянский полк не был слухом. Бен собственными глазами видел сейчас эти желтые, шоколадные, светло-коричневые и синевато-черные лица. Как они ухмылялись, как выкатывали глаза, вышагивая мимо своих бывших хозяев, застывших неподвижно, словно статуи, парализованные недоверием и презрением. Флейты заиграли боевой гимн республики, только усиливая оскорбление. Черное военное подразделение, одно из первых в армии, маршировало к реке. Бен швырнул сигару на землю. Этой картины было вполне достаточно, чтобы превратить любого человека в южанина. Представителя племени, которое Бен всегда ненавидел, но к которому теперь относился все с большей симпатией. Ему ужасно захотелось выпить, но было еще рано, слишком рано. Однако Бен не мог подавить желание, которому уступал в эти дни все чаще и чаще. У него не было друзей среди офицеров оккупационной армии. Некоторые вообще с ним не заговаривали, если того не требовали служебные обязанности. Каждый раз он умолял себя не поддаваться искушению, прекрасно зная, чем это закончится. Всего один глоточек, и ему сразу станет легче. После Питтсбург-лендинга жизнь Бента покатилась по наклонной. До штаб-квартиры Батлера в Новом Орлеане он добрался после тяжелого путешествия к восточному побережью и потом на пароходе вокруг Флориды к заново открытому порту. После двухминутной встречи с плюгавым косоглазым политиком из Массачусетса он получил назначение в департамент военной полиции. Служба была идеальной, потому что позволяла ему отдавать приказы и солдатам, и гражданским. Бент уже раньше бывал в Новом Орлеане. Ему нравилась легкая богемная атмосфера, царящая в этом городе, и те удовольствия, которые он мог предложить человеку с деньгами. В здешних борделях, заплатив солидную сумму, он мог развлечься с негритянкой, даже совсем юной. Прошлой ночью он именно этим и занимался. Он посмотрел вслед уходящему по улице полку. «Корр д'Африк» – африканский корпус, французский. Так именовали себя наглые черномазые. Белых офицеров приходилось уговаривать, подкупать повышением или угрожать трибуналом. И все равно желающих набралось пока только на одну роту, а их в полку было несколько. И что примечательно, какой резкий поворот кругом совершил Батлер, создавая их. Изначально он был категорически против этой идеи, но уже в августе неожиданно передумал, убежденный, как утверждала молва, собственной женой, своим другом-министром Чейзом и, возможно, запоздалым соображением, что появление черных полков вызовет у местных белых апоплексический удар. Сначала генерал Батлер заявил, что возьмет только кое-как обученных членов черных отрядов, созданных для защиты города перед тем, как он пал. Но и тут сделал поворот кругом и вскоре стал брать на службу беглецов с плантаций. Бенд пошел к старой площади, видя недобрые лица на тротуарах под тенью очаровательных железных балконов. Ну и пусть они смотрели на него недружелюбно, зато уступали дорогу. Мысли Бента снова вернулись к публичным домам. Был среди них один, куда он особенно хотел бы заглянуть при первой удобной возможности. Бен случайно попал туда перед самой войной, когда вернулся с ненавистной службы в Техасе. У содержательницы было много прекрасных картин на стенах, и одна из них никак не выходила у него из памяти. Это был портрет женщины, как-то связанной с семьей Мэйн, но как именно, он пока не знал. В Техасе, у Чарльза Мэйна, он видел фотографию другой женщины с очень похожими чертами лица. Его воображение подхлестывали и факты, которые сообщила ему хозяйка того борделя, мадам Конти. На портрете была изображена квартиронка, когда-то работавшая в этом заведении. Другими словами, негритянская шлюха. Та картина представляла собой один из положительных аспектов нынешнего изгнания Бента. Он надеялся, что она может стать неким орудием, которое он со временем использует против Мэйнов. В нем никогда не остывало желание навредить членам этой семьи. Он лишь откладывал месть на время, когда к этому вынуждали обстоятельства. Он точно знал, что бордель до сих пор существует, и там по-прежнему заправляет мадам Конти. Как не сомневался и в том, что та картина никуда не делась. К тому времени, когда он дошел до Бьенвиль-стрит, он уже чувствовал, что должен как можно скорее выпить. И тут он заметил хорошо одетую белую женщину, выходившую из ландо за пересечением узких улочек. Женщина отпустила кучера и, как и Бент, пошла в сторону собора. Навстречу ей шли двое чернокожих солдат, смеясь и подталкивая друг друга локтями. Желтые лампасы на их синих бриджах говорили о том, что они служат в кавалерии, которую набирал Бен Батлер. Женщина остановилась. Солдаты тоже встали, загородив ей дорогу. Бент видел, что женщина что-то сказала. Солдаты ответили хохотом. Бент выхватил саблю и ринулся через улицу. «Эй вы! Прочь с дороги!» Негры не тронулись с места. «Я вам приказываю! Отойдите на мостовую и дайте леди пройти!» Однако солдаты продолжали загораживать узкий тротуар. Такое открытое неповиновение возмутило Бента, и возмущение было вдвойне сильнее из-за цвета их кожи. «Да как они смеют не подчиняться офицеру?» «Теперь, благодаря этой президентской прокламации, нигеры возомнят себя центром вселенной!» Какое-то время все молчали, не двигаясь. Потом Бент услышал, как один негр что-то пробормотал насчет белых офицеров, и оба задумчиво уставились на него. С его стороны было бы глупо связываться с этими тупыми дикарями. «Что, если они вздумают напасть?» И тут Бент увидел свое спасение. Из-за угла Конти-стрит показались трое белых военных. У сержанта был револьвер. Бент взмахнул саблей. «Сержант, сюда, живо!» Троица бегом приблизилась к Бенту. Он назвал себя. «Отведите этих двух негодяев в военную полицию за неподчинение приказу, а я приду позже, чтобы выдвинуть обвинение». Он задышал ровнее. Теперь можно было без опаски излить свое презрение к нигерам. «Если вы надеетесь стать частью федеральной армии, джентльмены, вы должны вести себя как цивилизованные человеческие существа, а не как обезьяны. Действуйте, сержант!» Сержант достал из кобуры револьвер, и ему и его подчиненным явно понравился приказ офицера. Они грубо толкали негров в спину и пинали их в лодыжки. Кавалеристы основательно испугались. «И правильно!» подумал Бент. «Подвесить бы их за большие пальцы на какой-нибудь подходящей балке или ветке, чтобы ноги едва касались земли». В случае нарушения субординации обычно назначался час такого наказания, но этим хорошо бы повисеть часика 3-4. «Полковник». Бен сорвал с головы шляпу. Женщина была средних лет, довольно привлекательная. «Мадам, примите мои глубочайшие извинения за грубое поведение этих солдат». «Я вам чрезвычайно признательна за ваше вмешательство». У нее был мягкий мелодичный акцент уроженки Нового Орлеана. «Надеюсь, вы не обидитесь, если я скажу, что вы не похожи на типичного представителя оккупационной армии. И вообще смею заметить, что для человека с вашей чувствительностью я бы сочла более приемлемым серый мундир. И еще раз благодарю. Хорошего вам дня». Ошеломленный Бен только и успел пробормотать в ответ «хорошего дня», как женщина развернулась и исчезла за той дверью, которой направлялась. Прошло так много времени с тех пор, как Бенту говорили комплименты по какому бы то ни было поводу, что оставшийся путь до кафедральной площади он прошел в состоянии настоящей эйфории. Возможно, эта женщина была права. Разумеется, о переходе на сторону противника теперь не могло быть и речи, но этой женщине нельзя было отказать в проницательности. Возможно, он лишь по ошибке всю жизнь питал отвращение к югу. И в определенном смысле он был скорее южанином, чем янки. Жаль, что узнал он об этом слишком поздно. У высокого фасада собора Святого Людовика Бент внезапно остановился. Его внимание привлекли два человека на площади. Один из них, армейский офицер, явно не так давно переведенный в Новый Орлеан, был братом командующего, а второй... От волнения Бент застыл на месте. Стэнли Хазард. Последний раз он видел его в Уилларде больше года назад. Что он здесь делает? Бен поспешил дальше, желание выпить стало уже нестерпимым. Эта неожиданная встреча напомнила ему о Джордже и Ори, и вскоре в его голове снова зазвучал набат мщения. Он не должен забывать обе эти семьи и свое желание отплатить им. И прежде чем уехать из Нового Орлеана, он обязан завладеть тем портретом из борделя. На сияющей белизной скатерти стояло массивное серебро. Устрицы из залива были сочными, французское шампанское – холодным, как январь. Официанты в ливреях с таким почтительным вниманием склоняли курчавые седые головы, что Стэнли чуть было не подумал, что вся эта история с прокламацией о свободе – всего лишь фантазия. Вежливый, сдержанный джентльмен, сидевший с ним за столом, носил отличительные знаки полковника, хотя происхождение этого звания оставалось тайной для Стэнли и многих других. Стэнли кое-что разузнал перед отъездом из Вашингтона. В одних отчетах его неизменно именовали капитаном Батлером, и это был тот самый капитан, чье назначение на должность интенданта Сенат отклонил прошлой зимой. В других отчетах военного министерства он упоминался как полковник Батлер, хотя большинство из них исходило от его брата. Другими словами, на таинственных дорогах военного времени, когда джентльмен служит у своего брата, он может очень быстро получить более высокое звание. И как именно случается такой взлет в карьере, значение вряд ли имеет. Ничто не имеет значения, кроме влияния и власти. И потому Стэнли решил не обращать ни на что внимания. Он наблюдал, как собеседник поглощает шампанское. Впереди их ждали трудные переговоры. За еду они держались безопасных тем. Говорили о том, как долго еще продлится война, заменят ли Маклеллана, и если да, то кем. На последний вопрос Стэнли уже знал ответ «да, Бернсайдом», но изобразил неведение. Батлер спросил, как Стэнли доехал. «О, просто чудесно! Морской воздух полезен для здоровья!» Правда, Стэнли не слишком много дышал этим воздухом. Почти все время он лежал в своей каюте, поднимаясь лишь для того, чтобы его вырвало в ведро. Однако было важно, чтобы деловые партнеры считали его компетентным во всем. В этом заключался еще один из маленьких уроков Изабель. «Что ж, сэр?» Гость Стэнли откинулся на спинку стула. «Благодарю вас за прекрасный обед. Но поскольку ваш визит весьма короток, наверное, стоит уже перейти к делу». «С радостью, полковник. Для начала я, вероятно, должен сказать, что являюсь владельцем фабрики обувь Лэшбрука в Лине, в Массачусетсе». «Армейская обувь», – кивнул полковник Эндрю Батлер. Стэнли почувствовал, как его пробрала дрожь. Этот человек знал о нем все. Он поднял салфетку, чтобы промокнуть пот, выступивший над верхней губой, и наклонился немного вперед в тень, подвешенной рядом корзины с папоротником. «Здесь довольно много народа. Может, нам лучше...» «Нет, это место идеально подходит». Батлер поднес спичку к большой гаванской сигаре. «Подобные... договоренности заключаются за половиной столов в этом ресторане, хотя ни одна не сравнится по масштабу с вашим предложением. Прошу вас, продолжайте». Стэнли взял себя в руки и решительно выпалил. «Насколько я понимаю, здесь тоже крайне необходима обувь». «Крайне», – пробормотал Батлер, выпуская дым. «А на севере отчаянно необходим хлопок. Его можно купить, только нужно знать правильные источники и способы доставки его в город и порт». Батлер улыбнулся. «Вы наверняка понимаете, что с каждой сделки я получаю комиссионные как от покупателя, так и от продавца?» «Да-да, это не имеет значения, если вы можете мне помочь доставить обувь тем, кто в ней нуждается, и в то же время получить хлопок в достаточном количестве, чтобы его перепродажа стоила сопряженного с этим делом риска. Ведь есть законы, по которым запрещено помогать противнику и торговать с ним». «Вот как? Я был слишком занят, чтобы узнать о них». Полковник искренне засмеялся. Стэнли тоже, решив, что так надо. Наконец они вышли на улицу и направились в сторону набережной, продолжая обсуждать детали договора. В мягком солнечном свете начала зимы Стэнли вдруг почувствовал себя удивительно хорошо. Он даже поверить не мог, что в каких-то далеких краях, которых он никогда не увидит, люди живут в страхе и грязи и отдают своей жизни за пустые лозунги. Закурив третью сигару, Эндрю Батлер заговорил о своем брате. Его прозвали зверем за то, что он пригрозил обращаться с местными женщинами, как со шлюхами, если они будут пренебрежительно отзываться о наших парнях, а еще ложечником, потому что он якобы грабит частные дома. Первым прозвищем он даже гордится. Но поверьте мне, Стэнли, если бы Бен захотел что-то украсть, он бы не разменивался на такую малость, как столовое серебро. В конце концов, за его плечами Сенат штата Массачусетс. К тому же он юрист. Стэнли мог бы упомянуть о некоторых вещах, которые он слышал о генерале. Например, о том, что он разбогател за время недолгого пребывания в Новом Орлеане. Хотя никто не мог сказать, как именно. Источники же растущего состояния Эндрю Батлера, напротив, были прекрасно известны. Шагая по набережной, напротив которой стоял на якоре колесный пароход, белый в солнечном свете, как свадебный торт, Батлер продолжал. «Люди в этом городе заблуждаются, проклиная моего брата. Он куда более справедливый и умелый управленец, чем они готовы признать. Он очистил город от грязи, отчего сразу снизилась заболеваемость желтой лихорадкой. Привез еду и одежду, когда они были так необходимы. Заново открыл порт для торговли. Но вы только и слышите со всех сторон: «Будь проклят этот зверь!» Или «Будь проклят этот ложечник!» К счастью, в нашем маленьком коммерческом предприятии мы с вами будем иметь дело с джентльменами, которые личную прибыль ставят выше публичных завываний. Вы имеете в виду хлопковых плантаторов? Да. Их желание быть практичными было подкреплено опытом тех немногих, кто поначалу отказал мне в сотрудничестве и в хлопке. Те джентльмены вдруг обнаружили, что все их рабы разом исчезли. Но когда впоследствии они хорошенько подумали и дали согласие поделиться своим урожаем, рабы, конечно, тут же вернулись, чтобы заняться тяжелым трудом. Под угрозой штыков, которые держали в руках солдаты Соединенных Штатов. Подумал Стэнли. Скандальные истории такого рода добрались до Вашингтона, но он не стал об этом упоминать. «Даже военное время», – заключил Батлер, – «практичность – куда более мудрый курс, чем патриотизм». «Да, безусловно», – согласился Стэнли. Шампанское, яркий солнечный свет и успешные переговоры породили в нем чувство собственной ценности, столь редко посещающее его в жизни. Изабель непременно будет гордиться им сегодня. Он лично гордился. С приближением ноября большинство офицеров армии залива уже знали, что к концу года у них будет новый командующий. Недовольство стилем управления Батлера стало слишком сильным, обвинения в воровстве и спекуляции – доказательными. А приход нового командующего обычно приводил к реорганизации и многочисленным переводам. Илкана Бент понял, что должен немедленно завладеть портретом или, может быть, поздно. Он наблюдал за входом в заведение мадам Конти три наугад выбранных вечера. Наблюдение доказало, что слухи были верны. Бордель действительно пользовался равной популярностью как среди офицеров, так и среди рядовых, хотя устав не разрешал им посещать одни и те же места, тем более такие. Однако оба правила нарушались множеством мужчин, которые входили в бордель украдкой, а выходили с шумом, пьяные до неприличия. За полчаса Бент видел две драки, что еще больше взбодрило его. Сидя в одном белье в своей неопрятной снятой комнате рядом с хлопковой биржей, Бент разрабатывал план действий с помощью своего лучшего компаньона – полной бутылки виски. Он выпивал до кварты в день. И это была жуткая дрянь, лишь немногим лучше, чем в лавке маркетанта. Но Бенту это было необходимо, чтобы прояснить ум и справиться с тяжестью неудач. Женщина, управляющая борделем, ни за что не продаст ему тот портрет, а заниматься грабежом среди ночи Бент не хотел. Он слишком хорошо помнил чернокожего помощника мадам Конти. Он должен украсть картину во время, говоря военным языком, отвлекающего маневра. А учитывая переменчивость настроения постоянных клиентов борделя, устроить это будет совсем несложно. Гордясь своим планом, Бент допил бутылку и упал в кровать, сонно бормоча себе, что надо непременно взять с собой нож. На следующий вечер, в субботу, надев парадный мундир, он поднялся по красивой кованой лестнице, по которой уже однажды поднимался. В гостиной сидела большая шумная толпа солдат, но он никого не узнал. Уже удача. Он заказал бурбон старому негру, стоявшему за стойкой небольшого бара, и, не спеша потягивая напиток, прислушивался к разговорам. Когда мужчины не хвастались перед шлюхами, они бормотали что-то о родном доме или ругали юг. «Идеально!» Он заказал вторую порцию и вдруг затылком почувствовал, что за ним кто-то наблюдает. Он обернулся. Так и есть. Через толпу к нему пробиралась крупная солидная женщина. Ей было далеко за 60. Как и в прошлый раз, пышные седые волосы были уложены в идеальную прическу. Просторное платье из изумрудного шелка украшала вышивка с изображением восточных фигур на фоне мостов и пагод. «Добрый вечер, полковник. Я так и подумала, что вы один из старых посетителей. У вас отличная память, мадам Конти». Он улыбнулся неискренней улыбкой, вдруг начав потеть. «Я вспомнила только ваше лицо, но не имя». Она благоразумно не стала заговаривать об их ссоре из-за цены неких особых услуг, предоставленных ему, взятой в прошлый раз шлюхой. Бент. Вообще-то в первый раз он назывался Бентоном, желая скрыть свое настоящее имя, потому что тогда еще верил, что может сделать карьеру в армии. В то время ему только предстояло узнать, что генералы никогда не ценят талант. Их интересует только влиятельность. А у тебя ее больше нет. «Думал он. И ты знаешь, кто в этом виноват. Твой отец, предавший тебя своей смертью. Еще Мейны, Хазарды, генерал Билли Шерман и множество неведомых врагов, которые нашептывали, строили козни и... Полковник, вам не здоровится?» Надувшиеся вены на его лбу разгладились. Дыхание стало ровнее. «Просто небольшое головокружение. Ничего страшного». Мадам Конти расслабилась, заговорила мягко. «Полковник Бент, конечно». Бент не заметил вспышки сомнения в ее глазах. Он проглотил виски и прислушался к шуму в гостиной. «Отлично». «Помнится, у вас здесь работал один чернокожий», — сказал он. «Такой здоровенный детина. Готовы убить, если велят. А сегодня я его что-то не вижу. Он еще здесь». «Нет», — ответила она с горечью. «Помп решил записаться в вашу армию. Он ведь теперь свободный. А переубедить его я не смогла. Ладно, перейдем к делу, полковник. Чем мы можем заинтересовать вас сегодня? Вы же знаете, у нас широкий выбор». Ему хотелось одного из ее юных мальчиков. Но при таком скоплении военных вокруг он не решился об этом сказать. «Думаю, белая девушка, знаете, такая в теле. Пойдемте, познакомлю вас с Мартой. Она немка, хотя учится говорить по-английски. Хочу предупредить. Младший брат Марты служит в Луизианском полку. Я советую Марте и другим нашим девушкам держаться подальше от политики. Наглая ложь. Мадам не раз открыто ругала Батлера. Но все равно будет лучше для вас, если вы не станете напрямую упоминать о войне». «Конечно, конечно». От волнения он ответил слишком быстро. «Сработает ли его план? Как бы то ни было, он должен сделать это. Сейчас или никогда». Притворство мадам Конти только укрепило Бента в его решении. Он заказал большую бутылку французского шампанского, чтобы смелость не покинула его, и поплелся знакомиться со шлюхой. «Чудесно, милый», — сказала Марта 20 минут спустя. «Просто чудесно». У нее был отвратительный тягучий акцент и ярко-синие глаза, которые она все это время не сводила с потолка. Пухленькая, слегка порозовевшая от их краткого соития, девушка лежала спокойно, поправляя свои пушистые волосы и заправляя их за уши. Повернувшись к ней спиной, Бен стал натягивать брюки. «Сейчас», — сказал он себе. «Сейчас». Взяв бутылку, он разом допил остатки шампанского. Шлюха встала и потянулась к своему голубому шелковому кимоно. Страсть мадам Конти к азиатчине проявляла себя во всем. «Пора рассчитаться, милый. Парень внизу в баре примет у тебя ди...» Бент резко развернулся. Девушка видела, как он замахнулся, но от изумления не успела даже взвизгнуть. Бент сильно ударил ее. Ее голова откинулась назад. Она упала на кровать, закричав от злости и боли. Отвернувшись, чтобы скрыть свои следующие действия, Бент вонзил ногти в свою левую щеку, расцарапав ее до крови. А потом схватил свой китель и выскочил за дверь. Шлюха бросилась за ним, колотя его кулаками по спине и выкрикивая немецкие ругательства. Бент пару раз пнул ее ногой достаточно сильно, чтобы она отстала, и бегом помчался по тускло освещенному коридору. Одна за другой открывались двери, показывались чьи-то лица. «Что за шум?» Бент вспомнил, что забыл в комнате шлюхи саблю. «Да и черт с ней, можно купить новую. Главная картина». Пошатываясь, он спустился по лестнице. С подбородка капала кровь. «Эта девка напала на меня!» – закричал он. «Чертова бунтовщица!» Он выскочил в гостиную, где уже начинался шум. Солдаты обменивались гневными взглядами и громко возмущались. «Вы только посмотрите, что она сделала со мной!» Бен ткнул пальцем в расцарапанную щеку. «Заявила, что генерал Батлер – шелудивый бродячий пес, плюнула на мой мундир, а потом сделала вот это. Да я ни пенни не заплачу в этом гнезде предателей!» «И правильно, полковник», — заявил какой-то чернобородый капитан. Несколько мужчин вскочили. Марта вихрем спустилась с лестниц, яростно ругаясь по-немецки и тем самым как бы подтверждая слова Бента. Сквозь густой дым он увидел, как рука бармена нырнула под стойку. Мадам Конти выбежала из двери позади Бента. Там был ее кабинет, в точности, как он помнил. «Прошу всех потише, пожалуйста. Я не позволю такого». «Вот что мы делаем с теми, кто оскорбляет армию Соединенных Штатов». Бен схватил ближайший стул и ударил им по мраморной стойке бара, расколотив его в щепки. «Прекратите! Прекратите немедленно!» – закричала мадам Конти. В ее голосе слышалось отчаяние. Несколько девушек завизжали, другие присели, прячась под столами. Бармен выхватил водяной пистолет, заряженный перцем. Два сержанта бросились на него. Один выхватил пистолет и бросил его в плевательницу, а второй хватил бармена за шею и силой прижал его лицом к мрамору. Бент услышал, как треснул сломанный нос. Он схватил второй стул и метнул его в сторону. Стул попал в зеркало в резной раме, на пол посыпался дождь из осколков. Солдаты, половина из которых была основательно пьяна, включились в игру, как расшалившиеся мальчишки. Через комнату летели небольшие столики, трещали разбитые стулья. Мадам Конти безуспешно попыталась остановить руки, громившие ее гостиную, но быстро сдалась и отошла в сторону. Какой-то офицер схватил ее, перекинул через плечо и куда-то понес. Задыхаясь от возбуждения и страха, Бент бросился в кабинет мадам. На стенах, оклеенных красными обоями, висело множество картин, включая полотно знаменитого Бингема. Портрет квартиронки был на прежнем месте, среди других полотен, развешанных за письменным столом мадам. Бен достал складной нож и начал вырезать холст из рамы. Через полторы минуты он почти закончил. «Что вы делаете?» Еще один взмах ножа, рывок, и картина оказалась в его руках. Бент начал сворачивать ее в трубку. «Вы ее испортили!» Закричала мадам Конти, бросаясь к нему. Бент бросил холст, сжал кулак и ударил женщину в висок. Она упала бы, но успела ухватиться за край стола. Ее великолепная прическа рассыпалась. Глаза с ненавистью смотрели на него сквозь седые пряди. «В прошлый раз вы были не Бентом. Вы назвались...» Он ударил ее еще раз. Она отлетела на 4 фута назад и растянулась на спине, скуля от боли, пока он сворачивал холст и выбегал из комнаты. Промчавшись через гостиную, Бент выскочил на крыльцо и быстро спустился по железной лестнице, предоставив армейским товарищам заканчивать начатое им дело. Судя по ликующим крикам и треску стекол, которые он слышал за спиной, пока убегал в темноту, развлечение пришлось им по душе. Они отлично повеселились в тот вечер.